84. Март 2. «Он наш», — вопит тьма, если видит в человеке, сбросившем тело элемента тьмы. Тьма имеет право на свое, на то, что созвучит или созвучало ей, что не было изжито, изъято и выброшено из ауры человека. Созвучие с тьмою, сколь драматично созвучие это. И когда тьма предъявляет свои права на свою жертву, кто ей поможет, если она отказалась от тех, кто ей может помочь? Тьма пощады не знает и не забывает никого, кто сотрудничал с нею. Единственное спасение — иерархии света и нить, связующая с нею. Как же надо беречь ее от порвания? Прошлое заключено в ауре человека, а также и связано с тьмою, если была. По этому каналу и действует темный при каждом новом приближении, при новых попытках. Можно ли уничтожить темные элементы в себе? Можно. Их можно выжечь яростно и огненно, очень сильно возмутившимся и восставшим духом, уничтожая в себе их даже следы. Недовольство, обиды, осуждение, возмущение надо обратить не на того, кто даст руку помощи, но на темных поработителей, ибо они старательно раздувают эти чувства в сознании отемненной жертвы, чтобы, утвердив их и отрезав подходы к свету, уже окончательно овладеть ею. Трагизм положения в том, что обычно жертва не осознает и не видит происходящего. Видеть может только ведущий. И если он и снова его отвергает и подвергает сомнению, то сознание настежь открыто для допуска темных шептателей, и тогда уже бессильно убеждение желание охранить, ибо тьма допущена внутрь сознания и сердца. Но нельзя служить двум господам. Остается служение и тьме, что и бывает обычно. Чтобы достичь этого, тьма вначале пользуется маломалейшими зацепками, чтобы хоть за что-нибудь ухватиться, чтобы затем вползти уже прочно. Из маленькой лжи родится большая. Из малого умолчания и утаивания создается подножие для земной пяты и поручни для мохнатых рук. В чем-то, хоть бы и в малом, отделяя сознание свое от ведущего, жертва тем самым создает себе сферу, где утверждается тьма, ибо ведущий в нее доступа не имеет, но имеют темные шептуны. Так малое умолчание и утаивание следствие приносит большое и очень плохое, ибо создает отделение сознания. Остерегайтесь молчащих и умалчивающих, в них тьма свела и вьет свое гнездо. Так малые вещи оборачиваются большими, создавая очаги темной заразы. И тогда каждую попытку и усилие освободиться от темных влияний темные легко сводят на нет. И тогда бесполезна борьба. Уже говорил, молчащие очень опасны, в них ползет тьма. Печально, когда слова и предупреждения не помогают. Но еще печальнее, когда приходится оставлять обреченную жертву. Ибо все попытки спасти остаются без результата. Волей свободной своей и желанием своим предавала себя жертва. Этой же волей, восставшей против всех темных попыток, может себя и спасти, если руку помощи примет всем сердцем и сознанием всем.